Баллада 43. О том, как я узнала о девушке Робин Гуда и ревности Сесиль. «О как! И что за девушка?» – полюбопытствовала я. «И здесь даже не в ревности дело. Я не ревную Робина. Никогда не считала его своим. Я восхищаюсь им, как легендой. Многим ли из нас выпало счастье целоваться с легендой? Не просто клюнуть в щечку для фото, а действительно целоваться. Да так, что напрочь сносило крышу. Вот именно, никому такого не удавалось. Я выбрала шерифа с нашего первого случайного поцелуя. А Робин, он Робин Гуд. Я прекрасно понимаю, что у него должна быть своя леди Мэрион. Иначе я испорчу всю красивую легенду, из-за которой я его и полюбила». Маленький Джон не решается ответить. «Может, он решил, что у меня с Робином близкие отношения?» «Джон, ну не томи, я же сгораю от любопытства». «Эмма, ты не подумай ничего плохого», – нерешительно начал Джон. «Конечно, ничего плохого я не подумаю», – перебила его я, отчаянно веселясь. «Мне будто смешинка в рот попала». «Вы всего лишь совершили дерзкое ограбление с убийствами и похищением знатной девушки. Это же пустяки на самом-то деле. Самое благородное занятие для рыцарей». На самом деле грабежи и убийства были способом прокормить себя безземельным дворянам, вернувшимся из похода на Святую Землю. Да и там они не лютики нюхали. Убивали, грабили, насиловали. «А так ничего плохого я не подумаю». Не благотворительностью же они занимались. Вот уж действительно занятие, недостойное рыцарей. «Ты будешь слушать или нет?» – раздраженно спросил Джон, сбитый с толку моей странной реакцией. Я пантомимой показала, что зашиваю себе рот. Подперев рукой голову, устроилась слушать. «Я тебе уже говорил, что нам сказали об этом обозе с добром. Робин думал, что купцы или знатный дворянин, но девушку он не ожидал увидеть». Я кивнула. И правда, откуда он мог знать об этом? Робин поступил, как подобает благородному человеку. Пригласил девушку погостить. Джон снова взглянул на меня. Я слушала его и переставляла предметы на столе. «Ни за что не поверю, что ты не смог сообщить мне эту новость с порога», – не выдержала я. «Мы же с тобой родственники». Джон ухватился за последнюю фразу, как утопающий за соломинку. И то, что он упорно не хочет говорить об этой девушке, наводило меня на нехорошие мысли. «Эмма, ты прости, Сесиль», – попросил Джон. А я, как старая сплетница, отметила, что называет ее по имени, а не говорит «моя жена». «Сесиль ревнует меня к тебе». «Вот это новость! С чего бы это?» Возмущенно спросила я. Не ожидала от нее такой глупости. Вроде должна быть умная девица. Она не ожидала увидеть красивую молодую женщину, улыбнулся Джон, отвешивая мне комплимент. «Ты что?» Сказал ей, что я старая? Недоуменно посмотрела на него. «Я и сказал, что в Ноттингеме поживем в доме вдовы моего брата». Понятно, слово «вдова» сыграло свою роль. Она решила, что я старая и некрасивая. Сюрприз удался. «И теперь она решила, что ты имеешь на меня виды?» Строго спрашиваю я Джона. Джон сконфуженно кивает. «Мне совсем не хочется, чтобы Сесиль продолжала так думать. Мне лишние неприятности ни к чему». «Слушай, сколько времени было, чтобы переубедить ее в обратном?» «Как?» – раздражительно сказал Джон. «Я говорил, объяснял. Она не желает слушать. Говорит, что я привел ее к своей любовнице». «Да, она у тебя совсем умом больная», – произнесла я и покрутила пальцем у виска. «Как же они меня взбесили! Ну и парочка молодоженов!» «Эмма, ты все-таки говоришь о моей жене. И что, ты муж или кто? Не знаешь, как вымаливать прощение?» «Так я ни в чем не виноват. «Сейчас это не имеет никакого значения», — отмахнулась я от его реплики, как от чего-то незначительного. «Идешь к ней, просишь прощения за невнимательность. Говоришь, что я некрасивая, тебе рыжие никогда не нравились. А вот Робин Гуд любит таких». Джон сидел с открытым ртом. «Эмма, но ведь это неправда!» Наконец-то выдавил он из себя. «А это не имеет никакого значения. Ты одним ударом убиваешь двух зайцев, успокаиваешь жену и переключаешь внимание на Робина. И самое главное, не забудь затащить ее в постель. А уж там постарайся, чтобы она чувствовала себя самой желанной женщиной на свете. За советы спасибо, конечно. Но что касается Робина, тон, каким ты это произносишь, говорит об обратном». Постель не обязательно было упоминать. Джон прямо смотрел мне в глаза, чтобы я не решила, что смутила его. «Ну мы же родственники», — ухмыльнулась я. «Я же не свечку собралась держать. И подробностей не спрашиваю. Просто я не думала, что ты такой стеснительный». Джон наградил меня таким взглядом, что я предпочла замолчать. Не нужно дергать тигра за усы. «Что ты там о Робине хотел сказать?» — напомнила ему я, чтобы отвлечь от греховных мыслей. «Да, о Робине». Джон уже был немного решительней. «Девушку зовут Мэрион Фуциотер. Она ехала в Ноттингем к шерифу». «Вот это мне не понравилось. Что за ненормальная тенденция богатым невестам ездить к сэру Гаю? Я так подумала, как будто шериф ни при чем. Вот же гад какой! С одной целуется, по ночам в гости собирается, а других в замке принимает». У меня в груди закликотала жгучая ревность. Я сжала кулаки. «Эмма, ты не переживай так. Может, у них все и несерьезно?» — поглаживал меня по плечу Джон. «Добрый он, сострадательный. Большой минус для вольного стрелка». «Ты думаешь?» – посмотрела я на него с надеждой. «Зачем тогда она ехала в Ноттингем, это ваша Фуциотер?» «Ну, не к Робину же она ехала», – успокаивает меня Джон, – «а к шерифу. Встреча с Робином – случайность». «Вот это меня и волнует, что она ехала к шерифу». Мы посмотрели друг на друга и осознали, что говорим о разных вещах. «Джон, тебя уже жена заждалась. Пытаюсь я завершить разговор. Я тебе благодарна за то, что рассказал о Робине и Мэрион». Джон смотрел недоверчиво. «Что он там себе напридумывал? Подумаешь, застал один раз возле ручья. Да, сцена была пикантная, конечно, но и забыл об этом». «А как же ты, Эмма?» «Нормально я. У нас с Робином не было отношений». «Но как же то, что я видел у ручья?» — тактично напомнил мне Джон. «Мы нравимся друг другу. Он мне помог очень. Но этого мало для отношений. У многих людей, которые создают семьи, и этого нет». «Да, ты прав. Но мне очень нравится другой мужчина. Поверь, я очень рада, что Робин увлекся этой девушкой». Джон изменился в лице. «Это шериф?» — осипшим голосом спросил он. «Не буду лгать тебе, Джон. Да, это Гай Гинсборн. Я встретила его первым в Ноттингеме, еще до Робина». Он укоризненно смотрит на меня. «Не ожидал я от тебя такого, Эмма». «Сердцу не прикажешь, Джон».